По словам Марата, прекрасная Зейнаб, так звали укротительницу, быстро ответила любовью на его любовь. Потом, уже после близости, она сама ему объяснила, что мужчины, увлекавшиеся ею и знавшие о ее работе, все-таки не выдерживали и давали задний ход, узнав, что она живет с удавом в одном гостиничном номере. Обычно удав располагался в углу комнаты, где была поставлена на пол, и круглосуточно горела настольная лампа с сильной лампочкой. Это давало удаву дополнительное тепло, хотя в номере, по словам Марата, и без того всегда было душновато. Иногда Зейнаб покрывала своего удава большой персидской шалью, и если он приподнимал под нею голову, то становился похожим на злобную старуху из восточных сказок. Во время любовной близости Марат, по его словам, старался смотреть в сторону удава, который, лежа возле настольной лампы, приподняв голову, тоже нередко смотрел в его сторону. В первое время Марат из естественной бдительности следил за удавом, не зная, как тот будет реагировать на его, Марата, отношения с хозяйкой султана. Так звали удава. И только потом он заметил, что когда он глядит на удава, видение профиля страшного палача не возникает. Это открытие каждый раз так радовало Марата, что он каждый раз находил в себе силы для дополнительных любовных неистовств. Марат был рад восстановлению своих былых сил, рад был славе, которая распространялась среди мухущан, и дни его были счастливы, во всяком случае, в первое время. Но постепенно жизнь его осложнилась. Дней через 10 Марат почувствовал, что удав его ненавидит. Если Марат проходил слишком близко от места, где возлегал султан, он слышал злобное шипение. Даже когда Марат подымал чемодан с удавом, он изнутри слышал злобное шипение, показывающее, что султан чувствует, кто держит чемодан. Несколько раз удав, шипя, дергался головой в его сторону, словно хотел его укусить. Напрасно бедняжка Зейнаб пыталась их примирить. Они ненавидели друг друга и даже ревновали ее друг к другу. Марат, разумеется, не называл этого слова, надо полагать, что удав тоже, но когда Марат видел, что утро начинается с того, что Зейнаб протирает вымоченным в теплой воде полотенцем длинное тело удава, он чувствовал глухое раздражение. Заходя в номер, где находился удав, по словам Марата, никогда нельзя было знать, где его застанешь. То он обвивал торшер и, положив голову возле лампы, дремал, то он забирался на вешалку. И стоило щелкнуть выключателем, как можно было увидеть возле своей головы его брезгливо вытянутую морду. То он забирался на диван, то на их кровать, что было особенно противно. Иногда он оказывался в шкафу с бельем, иногда обвивался вокруг трюмо и, свесив голову, неподвижно следил за изображением своего двойника. Иногда он залезал в ванну, иногда в раковину умывальника. И тогда, разумеется, Марату подойти и вымыть руки было невозможно. Каждые 2-3 дня Зейнаб мыла удава в теплой ванной. Однажды она попросила Марата наполнить ванну водой, и Марат, по его словам, случайно напустил туда слишком горячую воду. Когда Зейнаб вывалила своего удава в ванну, тот одним прыжком взвился и выпрыгнул из нее. Именно после этого удав, по наблюдениям Марата, его возненавидел, хотя как он узнал, что ванну наполнял именно Марат, до сих пор для него остается тайной. Чувствуя, что удав его ненавидит, Марат на всякий случай принес из дому кинжал, подарок его знаменитых чегемских родственников. Он повесил его над диваном, якобы для украшения номера. Другая, гораздо более скромная мера по собственной защите заключалась в том, что Марат, ложась спать, Зейнаб теперь всегда устраивался у стенки. Кстати, я как-то спросил у Марата, чем Зейнаб кормила своего удава, и если кроликами, то где она их брала? «Насчет кроликов не знаю», — отвечал Марат. Но пару раз, когда я заходил днем, она выметала из комнаты какие-то перья, так что, скорее всего, она его кормила живыми курицами. В первое время Мухощане, радуясь успехам Марата, спрашивали у него: «Марат, это правда, что ты живешь с укротительницей удава?» «А что тут такого?» — отвечал Марат. «Конечно, правда». «Как только ты не боишься, Марат!» — восторженно удивлялись мухощане. «А чего бояться?» — пожимал плечами Марат. «Он в своем углу спит, мы в своем».